Глава 59. Мой эльф. Натали. Сказать, что я была ошарашена, ничего не сказать. Меня словно на полном ходу сбил товарный поезд. И все-таки это какая-то ошибка. В шоке покачала я головой. Истинная пара — это же пара. Двое. Мужчина и женщина. Это не может быть треугольник. У меня уже есть истинный. Кассиан. Я так и знал, что ты не захочешь принимать меня. С горечью тихо произнес Альтаир. «Ты человечка без магии, и связь истинных окрепнет в тебе только после нашей свадьбы. Именно поэтому я поставил тебе такое условие, что изображу послушного гаремника перед советом только после заключения брачного союза. И именно поэтому я полез в твою кровать. Понадеялся, что когда ты испытаешь на себе мои ласки, то уже не захочешь отказаться от меня. Я всего лишь шестой претендент на место в твоем сердце, Натали, причем самый проблемный. И мне никогда не превзойти твоего другого истинного, ангелианца, разве что в глупостях, которые я творю». «Я не могу в это поверить, Альтаир», — ошалела, покачала я головой. «Когда я увидела Кассиана, у меня внутри все перевернулось. Я сразу же, моментально ощутила связь с ним. Он зацепил меня одним только взглядом. А вспомни нашу с тобой первую встречу. Ты смотрел на меня с ненавистью, и я не почувствовала к тебе никакого притяжения». Разве что только отметила про себя, что ты очень хорош собой. Правда? С надеждой дернулся эльф. Ты считаешь меня красивым? Иначе я бы не захотела делать тебя своим натурщиком, ответила я. Логично. По его губам промелькнула легкая улыбка. А насчет нашей первой встречи, ты не понимаешь, что творилось у меня в душе в тот момент. Я почувствовал притяжение к тебе, и еще какое. Но решил, что ты или твоя подруга намеренно влияете на меня своей магией или артефактами, чтобы я поскорее влюбился в тебя, и меня можно было приручить. Мне даже в голову не пришло, что моей истиной может быть человечка. А если бы я понял сразу, то повел бы себя по-другому. Твой ангелианец невероятно силен энергетически, поэтому ты моментально уловила вашу связь, приняла ее. А меня ты пока что не чувствуешь. В его голосе послышалась грусть на грани отчаяния. «И когда ты понял?» — глухо уточнила я. «Когда увидел на тебе метку с моими инициалами и вензелем моего рода. Я глазам своим не поверил. Подскочил к тебе и протянул руку, чтобы дотронуться до твоей шеи. Прикоснуться к метке. Хотел убедиться, что она настоящая, а не часть плана по моему усмирению. Но ты восприняла это как нападение, испугалась, и меня приложила лирзонским щитом. Объяснил Альтаир. «Но почему ты мне сразу обо всем не рассказал?» Упрекнула я его. «Я испугался, что ты меня отвергнешь. Начнешь искать способы избавиться от метки, разорвать нашу связь. Ведь ты пока что не чувствуешь притяжения ко мне. Я для тебя чужой мужик. Одна сплошная проблема на твою голову». Тяжело вздохнул он. «А что, есть способ разорвать эту связь?» Встрепенулась я. «Так и знал, что ты об этом спросишь». С отчаянием усмехнулся он. Я тебе не нужен. Но да, способ есть. Только за такой разрыв придется заплатить высокую цену. После ритуала бывшая истинная навсегда утратит способность кого-либо любить. Понятно. Пробормотала я и добавила. Я просто так спросила для информации. Но ты уверен, что эта связь нужна тебе самому? Я же не эльфийка, а, как ты сам сказал, простая человечка без магии. А ты высокородный эльф, будущий король. Это же получается махровый мезальянс. Твои родственники наверняка будут против нашего брака. А о том, как они воспримут новость насчет шестого мужа, я вообще молчу. Такое чувство, что я не просто произнесла эти слова, а полоснула эльфа ножом по-живому. Он аж изменился в лице и пошатнулся. Значит, я права? Твои родственники и подданные меня не примут? Сделала я вывод, не представляя, как выпутываться из всей этой ситуации. Нет, ты все не так поняла. У меня больше нет родственников, Натали. Отец отрекся от меня, как только узнал, что я угодил в рабство. Я испачкал гордую фамилию правящего рода Дель Антаров. Мрачно усмехнулся он. Для высокородного эльфа это неприемлемо. Поэтому трон был передан моему младшему брату Рафаэлю. Раф стал королем. Этой ночью он прислал мне послание, в котором сообщил все эти новости. Он написал, что я официально объявлен погибшим, и что мне закрыли путь домой. Любой мой переход порталом в Эльниарию будет заблокирован. Брат заверил, что он очень благодарен мне за то, что я спас ему жизнь, пожелал мне счастья в новом мире и пообещал, что наши соплеменники запомнят меня исключительно как образец эльфийского совершенства. Это несправедливо. У меня аж перехватило дыхание от таких новостей. Бедненький, я даже не подозревала, что у него настолько все плохо. Жизнь — это вообще несправедливая штука, Натали. С горечью выдохнул эльф и опустошенно опустился на пол, сев у моих ног. Теперь ты знаешь всю правду обо мне. Я — никто. У меня больше нет королевства, которое я хотел бросить к твоим ногам. Я нищий и презренный раб без наследства, семьи и родины. И я весь в твоих руках. Я снимаю свой ультиматум насчет женитьбы. Что бы ни случилось в дальнейшем, гранд-дамы из совета увидят перед собой сломленного покорного раба. Гранд будет твоим. Что делать со мной дальше, решать только тебе, моя прекрасная госпожа. Он поднял на меня пронзительно отчаянный взгляд своих бездонно-зеленых глаз, в которых я утонула. Решение пришло спонтанно. У эльфа вытянулось от удивления лицо, когда я съехала с кресла и опустилась прямо на пол рядом с ним. «Так уж распорядилась судьба, но ты теперь мой. А свое я не отдаю никому», — сказала я и поцеловала этого невозможного, вредного, преступно красивого, но, главное, своего эльфа.